Город Гринхейвен. 14-е ярус ковчега – гигантский техногенный лабиринт из металла, пластика и стекла. Был населен потомками тех, кто когда-то был похищен с Земли. Они строили здесь свою новую жизнь и иногда даже старались сохранить названия родных городов, но добавляя к ним приставку «новый», словно старались не потерять связь с прошлым. Хотя таких городов было не так уж и много, некоторые потом переименовывали именно из-за влияния новых поселенцев или даже представителей других разумных рас. Именно таким городом и был Гринхейвен. Его первое наименование уже затерялось глубоко в веках, которые невольные переселенцы с Земли были вынуждены выживать на борту ковчега. Но он все еще был достаточно крупным, чтобы вынуждать считаться с ним всех жителей ближайших к нему поселений. Хотя те самые города, что располагались ближе к центральной части ковчега, были куда более крупными. Этот город раскинулся на нескольких уровнях, состоящих из узких улиц, балконов и соединительных мостов. Постройки, оставленные создателями ковчега, возвышались словно гигантские муравейники с множеством ярусов и запутанных внутренних переходов. Они не предназначались для человеческого удобства, но жители, оказавшиеся в этом месте, быстро адаптировались к такому способу жизни. Внешние стены строений были укреплены металлическими пластинами и импровизированными баррикадами, отражающими бесконечные попытки диких существ проникнуть внутрь. На узких улицах, казалось, не прекращаясь ни на минуту, гудела жизнь. Здесь постоянно перемещались примитивные грузовые платформы на электроприводе, везущие товар между мастерскими и рынками. Самые важные из них – оружейные мастерские, производящие самострелы и боеприпасы для них. У более состоятельных стражей можно было заметить даже, хотя и достаточно редкие, экземпляры огнестрельного оружия, но они были либо слишком ценны, чтобы тратить их на простых бандитов, либо использовались только в крайних случаях. Социальное устройство этого города было основано на кланах, контролирующих знания, ученые, техники и те же инженеры. Все образовали закрытые кланы, в которых передавали знания только своим. Эти кланы контролировали лаборатории и исследовательские центры, занимаясь генетикой, фармацевтикой и технологиями, уцелевшими со времен, когда все они попали на борт ковчега. Их власть, по крайней мере, в этом городе была огромна, ведь без их знаний было просто невозможно поддерживать систему взаимоотношений и контроля населения города. Важнейшая часть города, биофермы, были скрыты в нижних ярусах. Они обеспечивали продовольствием все это поселение, производя даже синтетическое мясо, водоросли и другие питательные субстанции. Работать там могли только доверенные люди, ведь на борту ковчега именно пища была одним из главных ресурсов. Охрану города обеспечивали городские стражи, мужчины и женщины, одетые в защитные жилеты и вооруженные самострелами, клинками и иногда ржавыми пистолетами, оставшимися от первых дней появления этой весьма своеобразной колонии. Они поддерживали порядок, тщательно следя за тем, чтобы никто не пытался силой проникнуть в закрытые зоны или нарушить хрупкий баланс власти. Кроме того, все жители Гринхейвена были суровы, насторожены и привыкли бороться за каждый ресурс. Они помнили легенды о Земле, но теперь ковчег был их единственным домом, и они были готовы защищать его любой ценой. В самом сердце 14-го яруса, среди извилистых коридоров и закрытых секторов, скрывались центральные лаборатории, которые можно было бы даже назвать алхимическими мастерскими войны. Здесь, в гулком металлическом нутре ковчега, ученые и техники работали над восстановлением старого и созданием нового, стремясь вернуть человечеству то, что оно практически потеряло – настоящее огнестрельное оружие. И в одном из отделений лаборатории среди стальных столов, покрытых химическими реактивами и стеклянными колбами, ученые пытались синтезировать порох. Любые подходящие для этого ресурсы весьма старательно собирали практически по всему ковчегу. Редкие минералы, продукты разложения и даже переработанные остатки неизвестных веществ со старых складов. На стенах лаборатории висели выцветшие плакаты с формулами, найденными в уцелевших архивах. Сера, древесный уголь, селитра. Простая истина, но здесь в условиях нехватки сырья добиться стабильного состава было невероятно сложно. И каждый новый эксперимент был риском. Иногда пробные партии взрывались прямо в руках лаборантов, обдавая огнем столы и стены. Иногда наоборот, полученная смесь оказывалась бесполезной, сгорая без необходимой силы. Прозрачные перегородки из усиленного пластика защищали наиболее ценные эксперименты. И на руках некоторых ученых были заметны практически вечные следы ожогов, как следствие неудачных попыток. Но в лабораториях занимались не только воссозданием привычного. В специальных изолированных боксах из толстенного стекла покоятся древние и таинственные артефакты неведомых рас, которые могли попасть в руки людей при самых разнообразных обстоятельствах. Здесь можно было увидеть и старые земные автоматы и винтовки, АК-47, М4, даже тяжеловесные пулеметы, найденные в забытых грузовых контейнерах. Все они тщательно изучались и по возможности обслуживались, но боеприпасов к ним практически не было, что делало их почти бесполезными. Имелись здесь даже своеобразные прототипы футуристического оружия. Здесь, среди пыли и тусклого освещения, можно было заметить гладкие, почти органические стволы, созданные неведомыми технологиями. Некоторые были покрыты неизвестными символами, другие напоминали нечто, словно выращенное, а не собранное. Были здесь плазменные винтовки. Узкие, вытянутые конструкции с непонятными индикаторами, которые, судя по записям, использовали сконцентрированную энергию для выстрела сгустком плазмы. Но их проблема была в том, что зарядные элементы этих смертоносных устройств уже давно были разряжены. И никто не знал, как их восполнить. Рядом с ними располагались лазерные карабины, маленькие, но грозные. Эти устройства в чем-то даже напоминали древние длинноствольные пистолеты, но стреляли они очень узким пучком, прожигающим даже листы металла. Правда, найденные образцы или не работали, или требовали источника питания, которого просто не было в распоряжении ученых города. Хотя были слухи, что подобное оружие где-то в центральных городах имеется и даже эффективно используется. Каждый такой экспонат тщательно изучался, по возможности разбирался, подвергался анализу. Некоторые копировали, пытаясь понять принципы работы этих смертоносных устройств, но чаще всего это было просто безуспешно. Вход в этот сектор был разрешен только избранным. Каждая лаборатория находилась под контролем клана ученых, который издревле хранил знания как величайший секрет. Здесь никогда не было случайных людей, и каждый нарушитель рисковал исчезнуть навсегда. Так как было одно из главных правил – никакие открытия не должны попасть в руки посторонних. Ученые сами решали, когда и кому они могли бы передать результаты своей работы. Даже охрана, вооруженная самострелами и редкими пистолетами – не всегда знала, что происходит за закрытыми дверями. О том, что где-то в углу старой лаборатории, в запертом бронированном боксе лежит что-то, напоминающее рукоять меча без клинка. Иногда на ней пробегает слабое голубое свечение. Это была технологическая загадка неведомой расы, которую пока что никто не смог разгадать, но работа продолжалась. Ведь если кому-то удастся восстановить хотя бы формулу бездымного пороха, да еще и в условиях ковчега и отсутствия нужных ресурсов, если удастся создать работающие боеприпасы, то власть даже в самом Гринхейвене изменится навсегда. Гулкий звук быстрых шагов эхом разносился по коридорам лаборатории, когда высокий худощавый мужчина в темном форменном плаще стремительно пересекал центральный холл того самого места, которое даже он сам весьма претензионно называл научным комплексом. Лица встречающихся ему ученых и лаборантов мгновенно становились серьезными, а некоторые поспешно отводили взгляд, не желая попадаться ему на пути. Ведь профессор Гельмут Крон вернулся с симпозиума, и это означало только одно – в ближайшие дни работы в лаборатории превратятся в настоящий ад. Он был достаточно молод, но невероятно амбициозен. В отличие от большинства своих коллег, профессор Крон не просто родился в семье ученых. Он унаследовал даже само название. Он унаследовал даже само звание – профессор. Династия Кронов еще со времен первых поселений в Гринхевене держала в руках власть над исследованиями, а Гельмут был воспитан в строгой уверенности, что он должен не просто соответствовать своим предкам, но и превзойти их. Но прошедший симпозиум, который должен был стать его триумфом, оказался не более чем сборищем самодовольных снобов. Потомки древних династий ученых с величайшим наслаждением занимались не наукой, а мерились родословными и обсуждали великие достижения друг друга, из которых едва ли четверть можно было назвать настоящими. Кто-то утверждал, что его предки владели формулой синтетической плазмы, другой рассказывал, что его дед или даже прадед открыл технологию самозарядных лазеров. Но по трагической случайности все данные были утеряны. И сейчас профессор Крон ненавидел их всех, потому что среди всего этого фарса его имени не было. Пока что, хотя он понимал, что даже все эти исследования, которые они ведут в направлении создания пороха из имеющихся ресурсов, могут оказаться всего лишь очередным провалом, так как не один он пытался сделать нечто подобное. И сейчас он остановился перед одной из стеклянных перегородок и взглянул на лабораторные столы. Здесь, среди реторт, металлических контейнеров и исписанных формулами экранов, трудились его подчиненные. Те самые немногочисленные люди, которые должны были привести его к славе. Но пока что они приносили только одно сплошное разочарование. «Профессор, вы пришли как раз вовремя!» Тут же раздался голос одного из старших химиков, невысокого мужчины с седыми висками. «У нас наконец-то есть стабильный порох, ну или похожая субстанция». Гельмут резко развернулся и шагнул к нему, глаза вспыхнули холодным огнем. «Покажите». Разочарование и злость сейчас буквально кипели в нем, старательно смывая все другие эмоции, которые могли бы хоть в чем-то напоминать радость или надежду. Хотя сейчас он вроде бы был буквально в одном шаге от воплощения его мечты в жизнь. И сейчас один из лаборантов аккуратно вложил в пистолетоподобный самострел новый, явно только что изготовленный патрон. В лаборатории воцарилась тишина. Когда он аккуратно направил это своеобразное устройство на мишень, потом раздался грохот выстрела, и тут же вся комната наполнилась густым, удушливым дымом. «Проклятие!» Раздался чей-то натужный кашель. Вся лаборатория пропала из виду, и столпившиеся в этом помещении люди заметались, спотыкаясь и сталкиваясь не только друг с другом, но и с попадающимися им на пути предметами и даже лабораторными столами. Профессор прямо сквозь дым шагнул вперед, и холодный гнев резко исказил его лицо. Он выдернул использованное оружие из рук перепуганного лаборанта и посмотрел на его ствол. Затем взял пустую гильзу, понюхал ее содержимое и резко швырнул об пол. «Что это за дрянь?» Его слегка визгливый голос был язвительным, как яд. Услышав которое, старший химик все же попытался оправдаться. «Формула стабильна, профессор, но...» Начал было он, но, натолкнувшись прямо на разъяренно сверкающий взгляд молодого профессора, тут же запнулся. «Но!» Гельмут шагнул ближе, буквально сверляя его глазами. «Вы понимаете, что в закрытых коридорах ковчега от этого дыма люди просто задохнутся? Что это делает оружие бесполезным? Что это позор? Это же яд! Мы таким образом просто своих же бойцов потравим!» Профессор медленно провел рукой по лицу, все еще пытаясь взять себя в руки. Его триумф снова откладывался на неопределенный срок. Это сейчас его бесило больше всего. Он уже просто не мог ждать. Он не хотел быть просто очередным кроном. Ему нужно было глобальное открытие, которое заставит говорить о нем не только в Гринхейвене, но и за его пределами. То самое открытие, которое выжжет его имя в истории. Если старые методы не работают, может, было уже пора рискнуть. В его памяти всплыл запертый стеклянный бокс в дальнем секторе лаборатории. То самое плазменное оружие. Да, оно не стреляло, никто не понимал, как его зарядить. Но если он сможет найти способ... «Довольно». Голос профессора Крона был тихим, но в нем звучал металл. «Займитесь поиском альтернативного состава. Но не ждите чуда. Я займусь этим сам». В его глазах сверкнула еле заметная тень одержимости. Если ему не дали славу в оправу рождения, он заберет ее сам. Вот только когда его руки, слегка подрагивая от нетерпения, уже тянулись к желанному боксу, профессора срочно вызвали на внеочередное заседание городского совета, на котором он просто обязан был присутствовать, как старший представитель клана ученых. И ему пришлось все отложить, так как он уже и сам понимал, что случилось что-то такое, что неведомым образом всполошило даже тех, кто обычно славился своим спокойствием. Уже приближаясь к залу совета, профессор Гельмут Крон быстро пересек длинный коридор административного сектора. Его стремительные шаги звучали мерно и даже как-то слегка раздраженно. Прошедший симпозиум ученых был фарсом, как и результаты длительных исследований в лаборатории, персонал которой казался ему сейчас сборищем некомпетентных недоумков. А теперь еще и это собрание, очередное бессмысленное заседание, где каждый руководитель местных служб будет напыщенно рассказывать о своих великих достижениях, хотя на деле ни один из них не приблизился к настоящему прогрессу. Размышляя обо всем этом, он силой толкнул тяжелую металлическую дверь и все так же, не задерживая своего шага, вошел в большой зал. Это помещение было широким и мрачным, его стены были усеяны древними экранами, половина из которых давно не работала. По центру стоял длинный овальный стол, за которым уже сидели представители основных кланов и служб Гринхейвена. Здесь были глава стражи, координатор биоферм, представитель техников, высокопоставленный торговец и даже несколько ученых, таких же наследственных, как и он сам. И это было немного странным, поэтому, словно осознавая потенциальный подвох, Гельмут только быстро скользнул взглядом по собравшимся и усмехнулся про себя. «О, профессор Крон, вы как раз вовремя!» С фальшивой приветливостью произнес глава собрания, пожилой мужчина с искусственным глазом, который был главой клана администраторов. «Вовремя для чего? Для очередного спектакля?» — хмыкнул про себя Гельмут. И лишь кивнув, в ответ сел на свое место, скрестив руки на груди и приготовился слушать. «Достижение, достижение, еще раз достижение. В общем, это собрание шло как обычно». «Мы увеличили производство синтетической пищи на 5%, гордо заявил представитель клана, что занимался контролем биоферм. «Наши стражи на прошлой неделе ликвидировали шайку контрабандистов», – похвалился капитан городской охраны. «А у нас в мастерских пошли новые самострелы, усовершенствованные и многозарядные», – добавил глава техников, которые контролировали производственные цеха. И, судя по всему, каждый ждал похвалы, одобрения и даже уважения. Каждый пытался показать себя значимым, но профессора Крона это все никак не впечатляло. «А что с оружием дальнего действия?» Холодно спросил он, и тут же в зале воцарилась кратковременная тишина. «Пока в разработке, профессор», – уклончиво ответил глава техников, не желая говорить об очередном провале исследований, подчиненной ему же лаборатории. Но, услышав это, Гельмут лишь недовольно фыркнул, сжав пальцы в кулак. «Тупик, везде тупик», но тут вдруг заговорил торговец. «Есть кое-что интересное, господа», – тихо хмыкнул он, нарушая воцарившееся молчание. «Новости пришли с внешних рубежей». Все тут же повернули головы в его сторону. «Торговцы с одного из караванов рассказали странную историю», – продолжил он, дождавшись, пока все обратили на него внимание. «Один из заброшенных поселков, возможно, стал логовом людоедов». После его слов в зале тут же раздались приглушенные возгласы, и кто-то даже переспросил: «Людоеды? Это что?» В ответ главный торговец только развел руками. «Точно никто не знает», – слегка равнодушно пожал он плечами. «Там пропали люди. Сначала один отряд, потом второй. Вроде были и вооружены неплохо, но следы обрываются именно там. Они могли просто погибнуть, мутанты, аварии, болезни», – еле слышно пробормотал представитель охраны. «Да мало ли что там могло случиться. Мы не можем вмешиваться, пока точно не знаем». «Могли», – коротко кивнул ему в ответ глава торговцев. «Но слухи говорят именно о людоедах». Эти слова повисли в воздухе и, пробираясь в сознание каждого, оставляли неприятный холод в груди. И молчавший все это время Гельмут Крон задумался. Людоеды. Они были ему интересны. «Если это правда, то это может быть весьма серьезная угроза, даже для нашего города», – наконец произнес он, прикрывая истинные мотивы разумными доводами. «Так что нам в этом все равно нужно разобраться». «Но как?» – тут же вскинулся главный страж города, который явно не хотел тратить на это дело собственные ресурсы своего клана, ведь это именно в их обязанности входило – обеспечить безопасность всего этого огромного поселения и его интересов. «Нам придется отправить туда небольшой карательный отряд», – спокойно предложил профессор, но, заметив то, как тут же весьма эмоционально вскинулся его оппонент, постарался пояснить. «Если там действительно появились людоеды, мы уничтожим их. Если нет, мы хотя бы точно узнаем, что именно там произошло». Услышав такое предложение, все присутствующие быстро переглянулись. «Вы предлагаете нашим людям самим идти туда?» Тут же нахмурился глава администрации города. «А вы хотите просто пустить все эти слухи на самотек?» В ответ на его намек Гельмут коротко пожал плечами. «Если там действительно люди, которые все же стали каннибалами, то они точно могут представлять опасность. Как вы сможете отличить их, если они решат переселиться в другое поселение? Или даже в наш город? Ведь тут будет куда сложнее отследить исчезновение людей. Или я не прав? А если там нечто иное, то тем более мы должны об этом знать. И потом это может стать для него возможностью, если он изучит принципы, по которым люди... Если слухи верны, обратились к каннибализму, то, возможно, именно он и сможет раскрыть кое-что важное. Что-то такое, что все же возвысит его имя. Ведь где, если не на грани жизни и смерти, раскрываются настоящие законы выживания? А то, что при этом кто-то все же может пострадать, так прогресс бескровным не бывает». Собрание уже подходило к концу, когда один из представителей городских стражей осторожно заговорил о насущном. «Раз уж мы отправляем карательный отряд», – постарался он все же перевести тему разговора в материальную плоскость, – «возможно, есть смысл привлечь специалистов по таким делам». Гельмут Крон сразу понял, о ком идет речь – наемники. Люди в зале снова быстро переглянулись. «Специалистов?» С сомнением произнес один из присутствующих техников. «Вы хотите сказать наемников?» «Мы не можем позволить себе потерять своих людей, если слухи подтвердятся. Тем более, что они банально не ориентируются в той местности, и их потери могут быть непозволительно велики», — твердо сказал офицер охраны города. «А у них все же есть подобный опыт охоты на разумных на чужих территориях». «Вы не забывайте про цену», — тут же добавил представитель торгового клана. «Да, они специалисты в таких делах, но они дорого берут за свои услуги». «Зато если они погибнут, это не будет нашей проблемой», — сухо добавил кто-то из ученых. «Нам не будет нужды потом содержать их семьи, которые таким образом останутся без кормильцев. А это может обойтись куда дороже, чем одномоментная оплата заказа». Получив такой логичный ответ, торговец тихо вздохнул и кивнул. «Ладно, но кто будет вести с ними переговоры?» Тут же перевел он тему разговора. «Они же твари гордые, и не только люди там, как мы знаем, а с другими. Не всегда так просто вести переговоры, как с людьми». И после таких слов в воздухе снова повисло некоторое напряжение. «Я займусь этим». Нарушивший тишину профессор деланно задумчиво потер свой подбородок, и все тут же повернулись к нему. «Вы? Профессор?» Глава административного клана, словно не веря себе самому, он внимательно посмотрел на него. «А если придется торговаться?» «Это мой проект и мое предложение, так что решать его придется именно мне». Гельмут только усмехнулся. «Если все пройдет успешно, я хочу лично проконтролировать, чтобы наемники не заломили нам цену». «Как знаете», – слегка пожал плечами глава администрации, словно завершая собрание. «Вам потом отвечать перед советом затраты, так что уж постарайтесь». Выбранному для этого дела отряду наемников назначили встречу в одном из нижних секторов города, в пустующем здании, которое когда-то было складом. Теперь же здесь располагался нейтральный зал переговоров, место, где проводились встречи с сомнительными личностями, чьи услуги могли быть полезны городу, но не вписывались в официальную структуру власти. На встречу Гельмут прибыл первым, внимательно осматривая помещение. Потолки высокие, освещение приглушенное, запах пыли и старого металла. А через несколько минут дверь открылась, и в открывшийся проем вошли четверо. Двое людей. Высокий мужчина в потрепанной броне с электрошокером на поясе и женщина в длинном плаще, чьи глаза внимательно изучали профессора. А за ними шли еще двое, чья внешность выдавала в них не людей. Это были демоны, или, как их называли в городе, порченые. И хотя они старались скрывать свою природу, даже в тусклом свете виднелись красноватые оттенки кожи. А за поднятыми капюшонами можно было разглядеть неестественно вытянутые острые лица и странные узоры на скулах. «Вы и есть профессор Крон?» Слегка глухо заговорил первый мужчина, явный лидер этой группы, и профессор ему коротко кивнул. «Мне нужны профессионалы для работы», — пояснил он, заметив вопросительный взгляд со стороны старшего наемника. «Задание не совсем обычное, но может быть весьма сложным. Скрывать не буду». «А что за работа?» Наемник внимательно прищурился. «И тем более, что за сюрпризы там могут нас ожидать. Вы же и сами понимаете, что от этого напрямую может зависеть оплата наших услуг». «Нужно проверить один заброшенный поселок», — продолжил пояснять он. «Возможно, там объявились людоеды». И вот тут наступила тишина. Наемники задумчиво переглянулись, и присутствующая женщина коротко усмехнулась. «Людоеды?» — в ее голосе прозвучал ничем не прикрытый сарказм. «Или что-то похуже?» «Вот в этом-то и проблема», — спокойно ответил Гельмут. «Мы этого точно не знаем. И именно поэтому вам за это заплатят. Все будет отмечено и оплачено соответственно». Мужчина потер подбородок, раздумывая. «А сколько вы готовы заплатить?» Наконец-то задал он самый главный вопрос, который в первую очередь интересовал таких людей. И даже не суть важно было то, какой именно расе они сами принадлежали от рождения. И Гельмут тут же скрестил руки на груди, словно сам прекрасно понимая, что сейчас будет самая сложная часть переговоров. «Это зависит от того, насколько высокими будут ваши запросы». Коротко усмехнулся он, сам понимая, что основной ценник будет зависеть именно от того, что именно им предстоит там делать. Тем более, что до сих пор стоявший молча демон в плаще все же сделал шаг вперед, наконец заговорив. Его голос был низким, тягучим, словно пламя, медленно сжигающее древесину. «Мы не любим неопределенности». Его слегка раскосые глаза сверкнули красноватым отливом. «Если там не просто голодные люди, а что-то иное, то плата должна быть соответствующей». «Об этом мы договоримся, если риск будет подтвержден», – тут же кивнул Гельмут, едва сдерживая легкую дрожь, которая пробежала по его коже при первых же звуках его не совсем обычного тембра голоса. «Аванс. Тот, кто, судя по всему, и был командиром отряда наемников, видимо, просто не жалея терять времени зря». «Разумеется», – тут же коротко кивнул в ответ профессор. Именно в этот момент второй демон, который до этого молчал и практически изображал молчаливую статую, слегка склонил голову, всматриваясь прямо в лицо профессора. «Вы лично заинтересованы в этом, не так ли?» Его немигающий взгляд сейчас был похож на обоюдоострый кинжал. «Разве это имеет значение?» Коротко усмехнулся в ответ на его вопрос Гельмут. «Если все будет оплачено, но я не собираюсь тратить выделенные мной ресурсы по пустякам. Хотя и посылать вас на явную смерть я тоже не собираюсь, мне это ни к чему. Тем более, что вполне возможно, в будущем мне снова могут понадобиться исполнительные и надежные люди. А вам может понадобиться тот, кто дает заказ и хорошо его оплачивает. Так что мы все можем выиграть от этого сотрудничества. Или я ошибаюсь?» Демон медленно улыбнулся, уголки его губ слегка приподнялись, обнажая острые губы. «Ладно, профессор». В его голосе послышалось весьма своеобразное одобрение. «Мы беремся за это дело. Но если окажется, что нас отправили в логово смерти, авансом вы не отделаетесь». Но Гельмут не испугался такого недвусмысленного намека, он лишь кивнул в ответ. «Тогда идите и выясните, что там происходит». Вместе с авансом он передал им все необходимые записи, заранее полученные им от главы торгового клана. «Тут указано все. А мои люди, кто пойдет с вами, пойдут к вам через пару часов». На этом они и разошлись. Всем нужно было начать готовиться к этому делу. Наемники, используя аванс, должны были позаботиться о том, чтобы у них было в наличии все то, что может понадобиться им для достижения нужного результата. И на это им все же могло понадобиться некоторое время. А самому профессору было необходимо сейчас выделить среди своих лаборантов парочку тех, кто отправится с наемниками и проконтролирует все, что там будет происходить. Ведь даже несмотря на сам авторитет и заслуги этого отряда наемников перед городскими властями и отдельно взятыми индивидуумами, он все же никому не доверял. И предпочитал подстраховываться, хотя и понимал, что эти самые лаборанты, привыкшие к удобствам городской жизни, в том самом походе могут стать обузой и даже привести к проблемам, но это уже будут не его проблемы. Отряд опытных наемников двигался через лабиринт коридоров, ведущих к сектору, где ранее были обнаружены зловещие костяные столбы. Их путь пролегал сквозь жилые и промышленные зоны ковчега, сменяющиеся темными, безлюдными секторами, где уже достаточно давно не ступала нога человека. Здесь царил полумрак, искусственное освещение либо давно погасло, либо работало лишь местами, бросая длинные, тревожные тени на ржавые стены. 10 наемников, достаточно неплохо снаряженных на случай любых неожиданностей, двигались осторожно, стараясь не привлекать к себе лишнего внимания. В их группе было 2 представителя лаборатории, облаченных в укрепленные скафандры, оснащенные различными сенсорами. Они не были бойцами, но их включили в отряд, по настоянию профессора, дабы изучить возможные следы опасности на месте. Их путь к нужному месту занял несколько дней. Каждый переход между секторами был испытанием. Где-то приходилось пробираться через завалы, оставшиеся после обрушений, где-то пересекать длинные, зияющие пустотой ангары, в которых раздавалось эхо шагов. Иногда им встречались необходимые группы выживших с тех самых территорий, где время от времени происходили прорывы монстров с территории Зеленой Бездны. Те самые беженцы, на данный момент практически бесцельно кочующие по ковчегу, или изолированные поселения, сторонившихся чужаков, и весьма агрессивно встречающие тех, кто мог покуситься на имеющиеся хоть и достаточно небольших ресурсов. И с каждым пройденным сектором напряжение в отряде постепенно росло. Итак, тихие разговоры становились все громче, а лица наемников становились все более хмурыми. Даже самые опытные из них сейчас чувствовали, что приближаются к чему-то нехорошему. А когда впереди показались первые признаки заброшенного поселения, отряд двигался уже практически бесшумно. И вот за очередным поворотом длинного коридора перехода между секторами они увидели его. Зловещий тотемный столб, сложенный из костей самых разных существ. Увидев который, наемники сразу же остановились, мгновенно замерев, словно их охватила невидимая сила. В воздухе чувствовалась гнетущая, почти осязаемая тишина. Двое демонов, что были в отряде, медленно переглянулись. Их красноватая кожа, обычно скрытая под броней или длинными плащами с глубокими капюшонами, казалось, еще больше потемнела от охватившего их напряжения. Один из них, невысокий, жилистый боец, с раскосыми глазами и длинными когтистыми пальцами, медленно шагнул вперед и пристально всмотрелся в зловещую конструкцию. Его напарник, более массивный, молчаливый, но явно и более молодой, тоже не отставал от своего старшего товарища. «Это предупреждение», – тихо, почти шепотом произнес первый демон. «Не просто предупреждение», – задумчиво ответил второй, хмурясь. «Мне кажется, что это клеймо. Это место не принадлежит нам. Тут есть хозяин». Они не спешили заходить дальше. Остальные наемники, даже самые бесстрашные, медленно осматривали окрестности, проверяя дальние проходы, но никто не решался переступить границу, обозначенную этим жутким тотемом. А стоявшие сзади всего отряда лабораторные специалисты, выделенные им со стороны профессора и сжавшиеся под защитой своих усиленных специальными пластинами комбинезонов, нервно перебрасывались данными, быстро показывая им прямо на экранах имеющихся у них планшетов. Их оборудование, которое имелось у них в виде специальных фиксирующих устройств, позволяло им обнаружить даже странные колебания, будто что-то незримое вибрировало в воздухе. «Что-то здесь неправильно», – тихо выдохнул один из ученых, не отрывая взгляда от монитора. «Как будто есть какое-то поле. Но что именно это за поле, понять не получается. Но это не радиация. По крайней мере, приборы не фиксируют ничего из известного нам». При этих словах отряд замер, осознавая, что дальше может располагаться территория, которую может контролировать кто-то неизвестный. Старший демон медленно и осмотрительно постарался еще ближе приблизиться к костяному столбу. Его тяжелые шаги эхом разносились по коридору. Остальные замерли, напряженно наблюдая за каждым его движением. Он присел перед зловещей конструкцией, внимательно изучая переплетение костей. В глазах демона мелькнула тень понимания. Но что-то еще привлекло его внимание. Его пальцы осторожно коснулись стены рядом со столбом. Там, на тускло поблескивающем металлическом покрытии, виднелись глубокие надрезы. Они шли длинными и даже слегка рваными полосами, а местами металл был буквально прорезан насквозь. Демон аккуратно провел когтем по краю одного из разрезов, и тот легко зацепился за острый выступ. «Это было сделано чем-то очень острым, и даже не совсем обычным», — еле слышно пробормотал он, все больше хмурясь. Потом медленно развернулся, переводя взгляд на противоположную сторону коридора. Там, на другой стене, виднелись такие же следы, словно кто-то огромный и мощный размахивал здесь длинным клинком или когтем, рассекая пространство перед собой. Демон поднялся, разминая плечи, затем медленно вытащил свой клинок. Он был длинным, с темным, слегка изогнутым лезвием. Сделав шаг назад, он оценил расстояние между прорезями, затем взмахнул оружием несколько раз, имитируя движение предполагаемого нападавшего. Его клинок со свистом рассек воздух. Демон двигался уверенно, его удары были рассчитаны до миллиметра. Каждый раз его оружие останавливалось на уровне надрезов на стенах. Он сделал еще пару пробных взмахов, затем опустил меч и кивнул.